Прошел праздник весны, были вспаханы и засеяны поля. По всем приметам, год ожидался спокойный, с неплохим урожаем, без буйства стихий. А Кира никуда не выезжал без особой нужды, был занят в усадьбе. По весне дел накопилось немало. Однажды под вечер он вышел за ворота и остановился. Горы таяли в голубом мареве. Лучи низкого солнца печально золотили листву. Где-то в вышине звенели голоса птиц. А Кира не двигался, молчал и внимал спокойствию окружающего пространства. Внезапно юноша увидел, что кто-то приближается к дому. Это был нищенски одетый старик с серым лицом и ввалившимися глазами, судя по облику, странствующий монах. При нем не было никакой поклажи, только сучковатая палка. Незнакомец выглядел изможденным и передвигался с большим трудом. А Кира без колебаний шагнул ему навстречу и, почтительно поклонившись, пригласил в свой дом. Старик остановился и внимательно оглядел молодого человека. Хотя нищий странник был невероятно дряхлый и грязен, его взгляд оказался на удивление проницательным и острым. Коротко поблагодарив за гостеприимство, монах вошел в ворота, потом в дом, как и подобает, сняв обувь и пробормотав что-то похожее на молитву. А Кира был рад, что сегодня у них на редкость приличный ужин. Хорошо сваренный рис, а к нему не массу, мелко наструганная сырая рыба с овощами. Отомо-сан не нужно было ничего говорить. Она быстро согрела воду для умывания, с привычной сноровкой расставила на циновке деревянные лаковые подносы. Некоторое время старик, он назвался Сёкэем, ел молча. Близилась ночь. В дом постепенно вползали бесформенные, бестелесные щупальца мрака. Они слизывали со стен остатки красок закатного солнца. А Кира и Отомо-сан чувствовали себя неловко и тоже не произносили ни слова. Наконец странник взял последнюю горсть риса и, прищурившись, сказал, словно никому не обращаясь: «Много раз я видел этот край в своих снах. И вот теперь он предстал передо мной другим, не таким, как во сне, и не таким, каким некогда был наяву». «Так вы уже бывали здесь, почтенный Сёкэй?» — промолвила Отомо-сан. «Даже больше. Родился и жил. Теперь моего дома нет, как и некоторых других, а вот твоя усадьба уцелела, Отомо-сан. Хотя нельзя сказать, что ты живешь богаче, чем прежде». Женщина вздрогнула. «Кто вы?» «Цусаки». Отомо-сан смотрела на него во все глаза. «Это какой же Цусаки? Не тот ли...» «Наверное, тот», — медленно произнес старик, отставив чашку. «Я монах лишь последние 10 лет, а до этого был самураем. Вот как этот молодой господин». Акира тревожно молчал. «Я чувствовал, что должен вернуться сюда, хотя и не хотел этого», — спокойно продолжал странник. «Душа звала меня, а разум противился. Сейчас же наоборот. Я понял, что поступил правильно, хотя не чувствую ни удовлетворения, ни покоя». «Как же вы жили все это время?» Женщина замешкалась, не зная, как его назвать. «Цусаки-сан». Он слегка улыбнулся. Его лицо прорезали глубокие морщины. «Как жил Цусаки?» «По-разному. Бестолково, глупо, без господина, чаще без дома. Хотя, пожалуй, господа-то были, а вот... хозяин умер тогда, давно. Да и дом сгорел. Настоящий дом. сердце сгорело. Вот так. Глаза Акиры возбужденно блестели. Он понимал старика, очень хорошо понимал. Он только хотел знать, почему этот человек не покончил с собой. Монах, казалось, прочитал его мысли. «Наверное, молодой господин, как показалось Акире, собеседник произнес эти слова с еле заметной насмешкой, намерен спросить, отчего я себя не убил. Отвечу. Потому что упустил время. Сражался, бежал от врагов, снова вступал в бой, а когда узнал, что произошло в хозяйской усадьбе, было поздно. Все утратило смысл, я уже ничего не хотел, ни для чего не оставалось сил». «А что это было за сражение?» — спросила Акира. «С кем? Давно?» Монах посмотрел на Отому-сан. «Молодой господин не здешний?» Голос женщины дрожал, а пальцы скребли циновку. «Это мой сын!» Старик покачал головой. «Я думал, Нагасава сделал из этой истории легенду. А оказывается, люди даже не знают, о чем идет речь». Это было так давно, — с отчаянием и мольбой прошептала Отомо-сан. Акира встал, чтобы развесить москитные сетки, стемнело. С улицы тянуло прохладой, громко трещали какие-то насекомые. Ему не нравился этот разговор. К чему старик упомянул имя господина? Обрывать монаха было неприлично и расспрашивать тоже. Побыв немного в одиночестве, молодой человек вернулся и застал несколько иную картину. Отомо-сан и монах спорили открыто и резко. Акира застыл, как вкопанный. Он никогда еще не видел такой, эту самурайскую женщину, покорную, тихую, тень мужчины. «Не делайте этого, Цусаки-сан! К чему это вам? Уходите!» Она сжимала кулаки. «Зачем вы хотите сломать то, что я растила столько лет? Никто не виновен. Все выстроилось так само по себе. Все нашло свое место задолго до вашего появления здесь. Нет, ты не права. Не правы вы все. Вы навязали ему свою правду, заточили в плен своей лжи его истинные чувства. Как ты могла молчать столько лет?» «Молчал мой муж, молчала я. Если хотите этого объяснения, достаточно». Она не сдавалась. «Так повелел господин, и он был нашим благодетелем все эти годы. Он, дай мё, нет, не мало, а давал одежду, рис. Он выучил мальчика, сделал его воином. Отомо-сан, за горстку риса ты позволяешь этому юноше 16 лет смотреть чужие сны. А Нагасава, возомнивший себя богом во имя собственного тщеславия. А он до сих пор мстит Ясуми и издевается над ним, даже над мертвым, тем, что лепит из его сына что-то свое. Только не думай, что это сойдет ему с рук. Наказание неотвратимо. Так бывает всегда». «О чем вы говорите?» — в тревоге спросила Акира, глядя то на монаха, то на мать. «Возможно, я не догадался бы, — сказал Сёкэй, — если б не услышал твое имя. Я был в усадьбе твоего отца, настоящего отца, в тот день, когда ты появился на свет». «Да», — как можно тверже произнес юноша, бросив взгляд на мать, которая словно вросла в циновку. «Я знаю, что Отомо-сан воспитала меня как родного после того, как вся наша семья погибла во время пожара. А меня спас господин Нагасава». Монах кивнул без малейших признаков удивления. «Хорошая сказка. И тебе, конечно, известно, что у тебя было 6 братьев и 8 сестер, все старше тебя. Хотя многие тоже еще дети. Да. Они сгорели, но уже с перерезанным горлом, как и твоя настоящая мать. И не на пожаре, а в пламени погребального костра». Ошеломленный Акира молчал, не зная, как истолковать услышанное. «Я служил у Ясуми-сан и могу рассказать кое-что иное о том, как именно погиб твой отец, а ты был спасен. Подробностей не знаю, многое случилось в мое отсутствие, но важна суть». Странник говорил, не глядя на юношу, и, казалось, мало интересуясь, слушают ли его. Они были неразлучны, Нагасава и Ясуми. И в детстве, и потом, — произнес он в заключении. Конечно, Ясуми завидовал богатству и власти Нагасавы, управляющей не даймё. Зато в нем было что-то особенное. В его глазах всегда горел огонь. Люди шли за ним, и он имел нескольких жен-красавиц, кучу здоровых детей. Наверное, ты станешь задавать себе вопрос, кто был прав. Кто знает. Конечно, как преданный слуга, я должен был идти за Ясуми-сан и пошел, не задумываясь. Но сейчас я монах и могу ответить по-другому. Это было предательство. Твой отец решил, что сила — это сила. Вне законов человеческого сердца, вне долга. Главное — победить.